Странник красоты совершенной сказал владеющему своими чувствами из восточного предместья: «С тех пор, как я слушаю ваши речи, за первый год стал безыскусственным, за второй год научился следовать за другими, за третий год постигать других, за четвертый год уподобляться вещам, за пятый приблизился, за шестой год постиг разумом сообщение чувств, за седьмой год совершил объединение с природой, за восьмой год забыл о смерти, забыл о жизни, за девятый год постиг великое мельчайшее». «При жизни действуют и умирают. Действительно ли это так?» — спросил советующий. «Тогда для смерти есть причина, а для жизни силы, жара нет причины. Как же может в одном быть причина? У меня есть число периодов. На земле есть местности, занятые человеком. Где же мне ее искать? Не ведаю, где она кончается. Разве в таком случае для нее нет предопределения? Не ведаю, когда она начинается. Разве в таком случае для нее есть предопределение? Если есть отклики, разве можно считать, что нет душ предков? Если нет откликов, разве можно считать, что есть души предков?» Многие полутени спросили у тени: «Почему раньше вы смотрели вниз, а теперь смотрите вверх? Раньше собирали волосы в пучок, а теперь распустили? Раньше сидели, а теперь встали? Раньше двигались, а теперь остановились?» Тень ответила: «А зачем спрашиваете о мелочах? Просто двигаюсь. Я этим обладаю, но почему не ведаю? Я, быть может, подобно сброшенной змеиной коже, леновищу цикады, но, быть может, им и не подобно. В темноте и ночью я исчезаю, днем и при огне появляюсь. Не от них ли я завишу? А они еще от чего зависят? Они приходят, и я с ними ухожу. Они зависят от сильного света, и я от сильного света. Если это сильный свет, то зачем же у меня спрашивать?» Янцзы-Дзюй на юге достиг местности Пэй. И когда Лао-цзы, странствуя на запад, пришел в Цинь, встретил его на подступах в Лян. Посредине дороги Лао-цзы подъял взор к небу и вздохнул: «Прежде думал, что тебя можно научить. Ныне же вижу, что нельзя». Янцзы-Дзюй промолчал. Когда же вошли в харчевню, Янь-Джу подал Лао-цзы воды для умывания и полоскания рта, полотенце и гребень. Оставив туфли за дверьми, подполз к нему на коленях и заговорил: «Недавно мне, ученику, хотелось попросить у учителя объяснения, но не осмелился, ибо учитель шел без отдыха. Ныне же есть свободное время, дозвольте мне задать вопрос. В чем моя вина?» «У тебя самодовольный взгляд, постливый взгляд. С кем сумеешь жить вместе? Ведь и чистейшая белизна кажется запятнанной, совершенное достоинство кажется недостаточным», — ответил Лао-цзы. «Почтительно слушаюсь», — сказал Янцзы-Дзюй, со всем уважением изменившись в лице. Прежде в харчевне Янь-Джу приветствовали жильцы. Хозяин приносил ему циновку, хозяйка подавала полотенце и гребень. Сидевшие уступали место на циновке, гревшиеся давали место у очага. Когда же он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за место на циновке.